Когда на руках мать-инвалид, взрослеть приходится рано. Впрочем, будь то здорова физически, защитой и опорой ей вряд ли бы стало. С интеллектом, как считала Алиса, у родительницы беда. С житейской мудростью и состраданием тоже. А когда мать совсем не поддержала ее в истории с доцентом Головиным и за то, что под поезд в метро пыталась прыгнуть, жестоко отругала, девочка окончательно решила: дальше точно сама по себе будет жить. Телевизионщики сначала хотели перевести гонорар как положено, на счет совершеннолетнего опекуна, но Алиса умолила Ксюшу: лучше ей самой и наличными. Вместе с теми деньгами, что журналистка выделила, получилась приличная сумма. Спрятала дома, в тайнике. И репетитора нового себе тоже сама искала. Из квартиры пока что выйти невозможно. После скандального шоу стала знаменитостью. Чуть ли не каждый прохожий пытался сочувствовать или советы давать. Так что, как не раз прежде делала, написала классной руководительнице с маминого телефона, что дочь пропустит по семейным обстоятельствам, и кайфовала в своей комнате. Бесплатные пробные уроки, книжки. Иногда возвращалась к ненавистному поэту Джону Лидгейту, заучивала по строфе другой в день. Пусть Головин, как убеждали психологи и прочие помогатели, садист и бессовестный манипулятор, но в одном он прав. Кто в силах поэму «Жалоба черного рыцаря» выучить наизусть, тот вступительный экзамен любого уровня сдаст на максимальный балл. С каждым днем Алиса все больше сожалела о своем поступке. Зря учителя подставила. Подумаешь, было страшно и больно. Зато теперь фильмы в оригинале спокойно смотрит. И пробник ЕГЭ, 11 класс, попыталась решить по приколу. Получила 82 балла, проходной во многие вузы. Совсем неплохо для 14 лет. Зачем она только повелась на уговоры посулы Ксюши? Не сахарная, не растаяла бы, потерпела. Зато английский в полном совершенстве. Но сомнения развеялись в одно мгновение, когда ответила на звонок с незнакомого номера. Обычно остерегалась, однако Кременская убедила не игнорировать. «Тебе сейчас кто угодно полезный может позвонить. И фонд благотворительный, и журналист какой-нибудь западный». Однако на проводе оказался Головин. Сказал ей совсем коротко: «Я на свободе, маленькая дрянь. Так что ходи по улице с оглядкой. Впрочем, все равно не поможет. Я тебя уничтожу». Алиса дико перепугалась. Посоветоваться, кроме Ксюши, не с кем. Та сначала успокаивала, не могли его выпустить. Просто пугает. В КПЗ, хоть официально и не положено, мобильники гуляют. Но уже через час перезвонила, виновато сказала: «Слушай, и правда, под домашний арест перевели. Теоретически, с браслетом на ноге он выйти не может, конечно, но ты все равно аккуратней. На улицу не высовывайся и дверь никому не открывай». И тут Алиса окончательно поняла, что ошиблась. Зря. Зря она предала того, кто желал ей добра. Тем более, что и поэму «Жалобы черного рыцаря» наизусть почти выучила. Если Дима Полуянов давал кому слово, всегда старался сдержать. Тима Квасова из Мурманска тоже не обманул. Телефонных звонков и письменных запросов сделал, без преувеличения сотни, и все-таки добился. За мальчика согласились взяться в хорошей столичной клинике. Дорогу и то лечение, что не входило в полис обязательного страхования, обещал оплатить благотворительный фонд. «Ну а вкусняшки с меня. Навещать тебя буду и развлекать», — заверил своего юного друга. «Дядь Дим», — растрогался парень, — «вы пушка. Не знаю, чем и отдариться». «Ерунды не говори». «Если только инфой. У нас с Димоном, знаете, какое подозрение? Олькиного отца его жена могла замочить. Ну, то есть Олина мама». «С чего вы взяли?» Полуянов мигом вспомнил взволнованный Митин рассказ. «Черный внедорожник. И за рулем, несомненно, мужик». А Тим продолжал: «Это Димон, ваш тезка, раскопал. Тетя Лара, ну, мама ее, дома-то редко бывала. Все время в плаваниях. Но сейчас стрессует, на работе отпуск без содержания взяла. Сидит в квартире, тоскует и каждый день на кладбище ездит. А Димка там иногда тоже бывает, я прошу. Мандаринчики Оля возит, сорта сацума. Ей только их можно было, потому что самые несладкие. И, прикиньте, увидел. Тетя Лара однажды не сама на автобусе, как обычно, а мужик ее привез. На черном, Ниссан Кашкае». Сделал многозначительную паузу. Журналист, конечно, не рассказывал Тиму, что был в день убийства в Туманном, и тем более, что машина едва не сбила приемного сына его давней приятельницы. но смотрел в криминальных новостях по местному телевидению интервью со свидетелем, кто сказал, что видел черный джипак, точно не местный, вроде Кашкай. Полуянов заинтересовался. «И что за мужик? Димон наверняка, конечно, не утверждает. Он за деревьями заховался, далеко, слышно плохо было. Но по виду типа любовника. Обнимались, тетя Лара у него на плече плакала. А номер машины не запомнил? Обижаете, дядь Дим, мы с пониманием, не просто записал, уже через бот пробили. Принадлежит машинка Ельчину Павлу Михайловичу, а по должности он капитан. На том судне, где тетя Галя вторым помощником ходила». «Интересный расклад», — воодушевился Полуянов. «Дядь Дим, но это я только вам, для понимания. Как другу», — заволновался Квасов. «Вы ведь в полицию не пойдете с этим? У нас весь город говорит, по заслугам ее папаша получил. А тут в больнице начальник полицейский в вип-палате. Так от него узнали, есть сверху негласное указание. Задницы по делу об убийстве не рвать». «Ох, Тимофей», — усмехнулся Полуянов. «Знал бы ты, сколько мне в редакцию писем приходит. От самых разных людей, со всех уголков страны. И пишут все одно, по делам». «Правильно», — воодушевленно ответил Квасов. «Око за око. Наказание должно быть равное и симметричное преступлению». «Сам придумал?» «Не, прочитал. Прошу заметить, в православном журнале. Левит. С исходом тоже изучаю. Делать-то нечего, образовываюсь от скуки». «Ладно, Тим, скоро будет тебе чем заняться. В клинике велели предупредить. Сначала прооперируют, но с третьего дня вставать хоть и больно. Жалеть не будут. Сначала ходунки, через неделю лечебная физкультура. Если ныть и лениться, результат не гарантируют». «Да вы что, дядь Дим, я горы сверну, чтобы на ноги встать. А когда поправлюсь, знаете, что решил? На журфак поступить попробую. Хочу, как вы». Полуянов, как и обещал, не собирался никому сообщать номер подозрительного Кашкая. Но для себя лично поинтересовался. Местная газета в Мурманске активно вела собственное расследование, и версию, будто за Олю мстил кто-то из ее близких, успела проверить. За Кашкай, принадлежащий близкому другу матери девочки, естественно, уцепились. Однако владелец машины, Павел Ельчин, в день убийства Можаева находился в рейсе, и его автомобиль стоял на охраняемой стоянке, что подтвердили и сторожа, и данные с терминала въезда-выезда. «Так что на след убийцы полицейские пока выйти не могут», — резюмировала газета. А читатели в комментариях дружно писали: «Вот и прекрасно». С тех пор, как Москву захлестнула цифровизация, консьержей в подъездах упразднили. И без них вроде как безопасность. Кругом камеры, на входе видеодомофон. В иных домах жильцы собственных средств скидывались, но у них оказались жадные. Впрочем, Агния Андреевна, бессменная сотрудница и сама жительница подъезда, все равно часто наведывалась в холл первого этажа. Стол, бывшее рабочее место, убирать не стали. Два стула рядом с ним стоят по-прежнему. Всегда можно кого-то из соседей зазвать на чаек, перемолвиться словечком. Да и за цветами ухаживать надо, и за аквариумом, когда-то всем домом на него скидывались. А сейчас и от участкового поручения — за 17-й квартирой присматривать, чтоб к доценту Головину никто в гости не приходил. По закону визитеров ему не положено, а по три раза на день ездить самому проверять служивому некогда. Поэтому, когда навещала бывшее рабочее место, всех незнакомых, кто в подъезд входил, по привычке строго спрашивала: «Куда следуете?» Вид у Агнии Андреевны суровый, бывшая завуч. Так что честно докладывали. Когда явился мужчина в синем рабочем комбинезоне, тоже потребовала: «Вы к кому?» Послушно достал из накладного кармана бумажку, сверился, ответил: «В 21-ю». И хотя подробностей не просили, добавил: «Замерщик я. Они окна новые хотят поставить». Агния Андреевна скривилась. 21-ю она знала. Совсем недавно купили какие-то новориши из Норильска. Что и следовало ожидать, ремонт затевают. Жить теперь всему подъезду под рев перфораторов и грохот отбойных молотков. «До 15:00 тихий час», — напомнила. «Так я только с рулеточкой лазерной. Какой от нее шум?» Держится вежливо, не то что обычные работяги. «Пятый этаж». «Премного благодарен». Приподнял синюю свою форменную кепку. «Ишь ты, практически интеллигент». По привычке все контролировать, Агния Андреевна прислушалась к звуку лифта. Остановился действительно на пятом этаже. Провозился замерщик больше часа, вышел усталый. Вежливо с женщиной попрощался. А она весь остаток дня обсуждала с каждым, кто готов был слушать, скоро конец их спокойной жизни, и шуметь будут, и краска вонять. В 7 вечера с работы явилась головинская жена. В руках, как обычно, 2 тяжеленных пакета с продуктами. Когда только по магазинам успевает, если работает до 6. Агния Андреевна углядела сквозь прозрачный пластик немалых размеров ананас и зеленый бачок банки икорной, поджала губы. «Хорошенькое у нас правосудие. Преступник в родном комфорте, а супруга ему деликатесы таскает». Но укорять или просто завязывать разговор не решилась. Попробовала недавно, сразу как ученого домой вернули. Так доцентша ей из Махатмы Ганди процитировала. Нахваталась собачница жалкая от своего благоверного. «Я жена ему, и призвана делить с ним поровну все радости и печали». Агния Андреевна когда-то преподавала историю, так что ехидно парировала. «Цитаты надо целиком учить, а не наполовину. Там продолжение есть. Собственным путем жена тоже имеет право идти». Разозлилась, что уели, и огрызнулась. «Сама я решаю, каким мне путем, и Эдика в беде бросать не собираюсь». Двинулась к лифту. Бывшая консьержка за ней. Хотела за очередную бездомную собаку походатайствовать. Но обиженная головинская супруга отрезала. «Не буду я вам больше ничем помогать, приют и так переполнен». Нажала на свой этаж, двери закрылись перед носом. А минуты не прошло, дом разорвал дикий крик. Агния Андреевна заметалась, пешком на 4-й или ждать их неторопливого старинного лифта. Бросилась в итоге ножками. Между 2-м и 3-м налетела на супругу Головина. У той глаза дикие, руки и одежда в крови. Рыдает истерически. «Эдик, Эдика, убили!» «Так», — немедленно взяла в себя в руки Агния Андреевна. «Ты полицию вызвала?» Но жена словно невменяемая. «Кровь, везде кровь!» И пальцами, перемазанными красным, лицо себе царапает. Консьержка могла бы позвонить в 112 немедленно. Но вдруг человек жив, скорую тоже надо. Да и своими глазами увидеть хотелось. Утешать неприветливую соседку не стала. Аккуратно обогнула, взлетела на 4-й этаж. Дверь в квартиру распахнута, соседи на площадке толпятся. Но внутрь никто не решается. Агния Андреевна зашла первой. В коридоре идеальный порядок. Но за распахнутой дверью кабинета увидела такое, что крик ее мигом слился с причитаниями головинской жены. Ксюша Кременская пусть дала обет быть добрее, сейчас все равно ликовала. Хотя повод для радости по общечеловеческим принципам сомнительный. Доцента Головина среди бела дня убили в своей квартире. Да как? Сначала отдубасили до черных синяков — той самой английской шлепалкой, которой он Алису воспитывал, а напоследок загнали черенок от нее в горло. И никто ничего не видел, не слышал. Хвала толстым стенам старинного дома. Ксюша все силы прилагала, чтобы вызнать максимально подробностей. В открытых источниках в основном эмоции, но Полуянов не зря когда-то учил нарабатывать как можно больше нужных связей. А убийство в Центральном округе случилось, здесь у нее знакомых много. Смогла выведать, что в новости не попало. За час до убийства в подъезд пожаловал замерщик окон. Консьержку там недавно уволили, но женщина, что раньше в должности служила, по старой памяти то и дело болталась на первом этаже. Ей сообщил, идет в квартиру этажом выше, где действительно планировался ремонт. Однако хозяева заявили, никого не вызывали, и вообще пластиковые окна не хотят, планируют старые реставрировать с деревянными рамами. Лицо визитера прекрасно запечатлела камера на входе в подъезд, и консьержка посетителя описала. Со слов женщины составили довольно подробный фоторобот, но городская система видеонаблюдения не помогла. Замерщика смогли отследить от метро Алтуфьева, где он впервые попал в кадр, до, уже после убийства, платформы Яуза. А дальше зашел в парк Лосиный остров и сгинул. В базах данных лицо тоже не значилось. Эксперты на большом разрешении рассмотрели данные с камер и с большой долей уверенности предположили — мужчина использовал пластический грим. Перчаток, это еще консьержка подметила, ремонтник не снимал. Образцы генетического материала хотя и взяли, но сравнивать пока было ни с чем. Да и нашлось минимально — пара волосков да клочок медицинского комбинезона. Предполагали, замерщик перед входом в квартиру поверх своей рабочей одежды натянул средство защиты, иначе бы точно испачкался в крови. Полицейские, с кем Ксюша общалась, не скрывали. Оперативная работа идет, но без того гнева и яростной мотивации, когда истинное злодейство. И хотя в Москве по многим поводам объявляют план-перехват, сейчас посты на каждом углу не выставляли. Главный канал немедленно затеял экстренный выпуск ток-шоу. С Алисой попытались связаться напрямую, но Ксюша успела юную подругу предупредить. «Все контакты через нее, а то получишь от них 2 копейки». И услышала неожиданный ответ. «Да я вообще бесплатно готова. Хочу всем сказать, я не хотела, чтобы он умирал. Это несправедливо и подло». «Я думала, ты радоваться будешь», — удивилась Ксюша. «Он ведь угрожал тебе. Ты на улицу выходить боялась». «И правильно делал, что угрожал. Я поняла, что неправильно поступила. Я предала его. Я слово давала и даже бумагу подписывала. Никому про методы обучения не рассказывать. Это ты мне голову задурила деньгами своими, а в итоге человек и работу потерял, и жизнь, самое дорогое». Конечно, Ксюша и сейчас девочку задурила, еще больше суммой. Когда телевизионщики пытались возмущаться, с чего вдруг гонорар вдвое, усмехнулась. «Да потому что у вас бомба вдвое круче прежней получится. Вы, небось, ждете, Алиса скажет, что счастлива? Ничего подобного. Она страдает и себя во всем винит. Так что получайте стокгольмский синдром в чистом виде. С правильной подачей рейтинг вообще до небес взлетит». Сама Кременская сострадание к Головину не испытывала ни капельки. Но была ему мертвому премного благодарна. Это ведь какое развитие темы? Бэтмен, неведомый мститель, получается, все-таки существует. И за спортсменку из Мурманска совершил правосудие, и за московскую школьницу. У Ксюши, как у ведущего автора, теперь имелись собственные практикантки. Она немедленно дала им ответственное задание — шерстить интернет, прессу локальную, выискивать все похожие случаи, когда мстят не родственники, но явно посторонние люди. Есть наверняка у героя другие подобные подвиги, и про них должна узнать вся страна. Где Игнат мог подцепить вирус, если гулял только на улице в коляске, и оба родителя здоровы, одному Богу известно. Но заболел тяжело. Температура 39 с гаком, дышать не может, задыхается, крошечные легкие надрываются от кашля. Надя впала в страшную панику. Звонила в скорую, орала на оператора, что ребенок в критическом состоянии. Но примчавшиеся врачи, пусть с немолодой, но неопытной матерью, поговорили строго. Обычное ОРВИ. Свечки с интерфероном и симптоматическое лечение. Хотя после жаропонижающего ребенок заснул, Митрофанова всю ночь просидела рядом с кроваткой, сторожила. К утру совсем зеленая, еле держалась на ногах. И Диме, не зверь ведь, пришлось звонить на работу, просить отгул. Главный не обрадовался, буркнул: «Раз отдыхаешь, XXL почитай. Подруга твоя там отжигает. Прямо завидно». Дима выслушал от Нади миллион наставлений, уложил ее спать и предложил явно повеселевшему сегодня Игнату: «Желаешь с периодической печатью ознакомиться?» Младенец радостно улыбнулся, показав 2 зубика. Митрофанова категорически запрещала держать ребенка рядом с компьютерным монитором. Но если бы пошел с больным сынишкой на улицу, за бумажной версией газеты разозлилась бы куда пуще. Поэтому выбрал меньшее из зол. Чтобы Игнат не мешал, применил высокотехнологичный метод. Разделил экран на 2 части. На одной сменялись картинки диких и домашних зверей, ну а для себя желтую прессу открыл. Ксюша, надо отдать ей должное, как автор подросла. Прежде все факты валила в кучу и выводы из них делала наобум, но нынче даже на аналитику стало похоже. Повествовала: «Россия — страна самобытная. В отличие от Европы с Америкой, самосуд здесь — почти национальная идея». Виталий Калоев, убивший в 2004 году авиадиспетчера, отца 3 детей Питера Нильсона, по мнению абсолютного большинства, герой. Нынче работает в должности заместителя министра. Фильм документальный про него сняли, исключительно в положительном ключе. На телевидении приглашают, и у себя в Осетии он очень уважаемый человек. Но мстят обычно исключительно за своих, за жену, за дочь. Однако теперь в России появился бескорыстный Бэтмен. Ксюша не ограничилась 2 недавними преступлениями в Москве и в Мурманске. раскопала информацию и написала про еще один случай, произошедший больше года назад. Молодые супруги из пригорода Владивостока во всех пабликах писали, что они убежденные child-free. Однако не досмотрели, женщина забеременела. Но о том, что в семье родилась девочка, никто так и не узнал, до тех пор, пока неожиданно нагрянувшая в гости знакомая не обнаружила в сарае мумифицированный трупик младенца. На допросах горе-родители утверждали, девочка родилась мертвой, и они испугались вызывать врачей, так как беременность мать скрывала, на учет не становилась. Но эксперты считали, малышка прожила больше недели и умерла, вероятнее всего, от жажды и голода. Супруги стали результаты оспаривать, подняли шум, а вскоре оба перестали являться на допросы. Домой к ним поехали лишь спустя пару дней. Муж с женой были мертвы. Причиной смерти стало острое обезвоживание. Извергов, как показала экспертиза, заставили съесть огромное количество острой капусты кимчи. Затем накрепко связали, заклеили рты и бросили умирать. Кременская подчеркивала, следствие активно искало убийцу в окружении супругов из Владивостока, но тщетно. Да и кому было мстить за девочку, о рождении которой даже не ведали? Так что русский Бэтмен точно существует, триумфально заключала. Ключ к раскрытию любого преступления — искать, кому выгодно. Но народный герой профит не получает. Исключительно моральное удовлетворение. Не поспоришь. Похоже, действительно в России объявился неведомый благородный мститель. «Но кто он, интересно, такой?» — задумался Дима. «Понятно, что мужчина. Физически крепкий, изобретательный, смелый. Мстит исключительно за девочек. Интересно, почему? Возможно, с кем-то из его родственниц или близких знакомых беда случилась, а официальное правосудие защитить не смогло. И еще на одну деталь обратил внимание — география преступлений. Владивосток и Мурманск — города портовые. Может быть, народный герой как-то с морем связан? Теоретически можно проверить всех причастных к торговому или военному флоту, кто находился в этих городах на момент совершения преступления. Но только сколько их? Тысячи? Десятки тысяч. А если наш герой не моряк? Искать по базам авиакомпании и железной дороги совпадение — еще более объемная работа. Да и самый главный нюанс — Диме, как журналисту, как читателю и просто как человеку, совсем не хотелось, чтобы мстителя поймали. Месяц назад. Прося и Ян. В постели они оказались 3 месяца спустя, и близости ничто не предвещало. В конце сентября у Яна закончился круизный сезон. Хотя чаевые он старательно пропивал на то, чтобы немного развеяться, деньги оставались. Короткий отпуск перед началом новой пахоты, работы в санатории, решил провести в Москве. Прежде в подобных поездках ограничивался единственным, для галочки, посещением консерватории, а остальные дни убивал в задушевных беседах, читай попойках, с давним приятелем из столицы. Но в этот раз решил, ему обязательно надо увидеть Прасковью. Зачем, толком самому себе объяснить не мог. Добиваться недотроги он не планировал. Самолюбие, если только потешить, принимая ее восторженное поклонение. Ну и любопытно было, какими ее изумрудные глаза в Москве покажутся. Памятуя, что живет на Большой Никитской, и мужа своего благодетеля боится как огня, в консерваторию приглашать не стал. Приобрел 2 билета на органный концерт Баха в Англиканский собор. Позвонил, сказал безапелляционно. «Если ты завтра вечером в своем приюте, то отменяй». Растерялась. «Нет, я дома». «Значит, скажи, что в богадельню собачью вызывают. Жду тебя у Пушкина в 18:00». Не сомневался. Поклонница придет принаряженной, в парикмахерскую заглянет. Нет, явилась очень по-московски. Брючки, мокасины, свитерок бесформенный, волосы в хвостике, макияжа нет. Но хотя бы изумруды в глазах на месте. Мерцают с удивлением. «Ян, ты... вы что ли из-за меня в Москву приехали?» «Друга я приехал проведать и тебя повидать». Потупилась. «Ян, спасибо, конечно, но давайте сразу. Я долго думала и решила. Не надо нам больше встречаться. Даже ради того, чтобы просто о музыке поговорить». «Почему?» «Знаешь, у нас в приюте случай был. Привезли пса из частного дома. Со щенячьего возраста на цепи сидел. Вообще никогда не отвязывали. Дикий, злобный. Мы его, конечно, взялись реабилитировать. Там целая система. Ведь и дотронуться до себя не дает, и гулять отказывается, и играть совсем не умеет. Месяца три мучились, смогли в итоге социализировать. Потом отдали, вроде бы, в хорошие руки. Только обещал новый хозяин одно, а сделал совсем другое. Снова на цепь посадил. Мы проверяем, конечно, в каких условиях наши подопечные содержатся, но в тот раз долго ни у кого не получалось выбраться, посмотреть. Через месяц только поехали, а собака при смерти. Не ест, не пьет. Забрали, повезли к ветеринару, капельницы, обследования, но все равно умерла. Вскрытие сделали, никаких болезней, просто от истощения. Причем голодом ее не морили, сама отказывалась. Не смогла снова на цепь, когда попробовала свободы. Взглянул внимательно в печальные глаза Изумруда. Спросил. «Слушай, а муженек тебя не обижает случайно?» «Нет, что ты!» — замотал головой. «Это я образно. Он интеллигентный человек. У нас все хорошо, только скучно». «Ойли». «Ладно, нехорошо. Обычно. Но пока день за днем, меня все устраивает. А едва тебя увижу, сразу убежать хочется на край света». «Со мной?» — твердо ответила. «Ян, перестань. Я уже объясняла тебе. Ты для меня талантливый человек. Да, твоя музыка помогла мне понять, живу я не так, как могла бы. Но менять что-то поздно. Я не могу подвести мужа. Человека, который в меня поверил». «Прасковья», — сказал строго, — «а ты не пробовала жить сегодняшним днем? Просто выкинуть на один вечер из головы своего супруга и сходить со мной на концерт? Устал я повторять, ты — современная женщина. И я тебя не в номера приглашаю, а в Англиканский собор». «Схожу», — ответила серьезно, — «хотя мне и не нужна другая музыка, кроме твоей». Ян собрался было доказывать, что гениальнее Баха нет никого, а органист Валерия Пименова — виртуоз, лауреат многих международных конкурсов, но решил. Поговорят после концерта. И он сам наслаждался. Тем более, что не навязшая в зубах токката ре минор, а достаточно редко исполняемые, но и мастерские хоралы. Сидел рядом на неудобном церковном стульчике, поглядывал на лицо Прасковья. Но глаза Изумруды в тусклом свете храма ни разу не вспыхнули. «Тебе не нравится Бах?» — уточнил, когда концерт кончился. «Нет», — поморщилась. «Он меня подавляет, особенно когда на органе». И поспешно добавила. «Но с тобой я готова куда угодно». «Говорила ведь, не хочешь видеться больше». «Ох, сама я не знаю, что говорю». «Врет, конечно, врет», — подумал Ян. «Не только песенки мои. Я сам тоже ей нравлюсь». Но форсировать события не стал. Ноябрьская Москва выдала на удивление прелестный теплый денек. Воробьи решили, бабье лето вернулось, чирикали радостно. Они прогулялись по центру. Когда проходили по Спиридоновке, Прасковья показала на монументальный дом, заметила мимолетно. «Тут у мужа еще одна квартира, сдает». «Ты вроде говорила, скромный интеллигент». «Ну, он сам, да, а родители какие-то партийные деятели были, еще при советской власти». В 90-е годы, когда все непонятно стало, сумели подсуетиться, второе жилье от города получили, приватизировали. Братьев-сестер не было, он все унаследовал. Не хочу считать чужие доходы, но две квартиры на Большой Никитской и Спиридоновке — это целое состояние. У него еще дядя на Майами был, миллионер. Умер месяц назад и все любимому племяннику завещал. «Прасковья, прости, конечно, но почему у тебя тогда сережки с бирюзой?» «Я других не прошу», — пожала плечами. «А муж не предлагает. Мне, в принципе, правда все равно». «Да, удивительная эта женщина. На цепи-то многие живут, но и плату за это берут соответствующую». «Какая есть», — улыбнулась без печали. И робко добавила. «А тебя я кое о чем все-таки попрошу. Я у нас в переулках кафе видела, с роялем, и на нем все посетители играют, кто хочет. Может, зайдем туда?» После летней вахты на корабле Ян чувствовал к инструменту непреодолимое отвращение. Но глазам Изумрудам отказать не смог. И хотя начинал неохотно, вяло, постепенно разошелся. Даже искушенная московская публика приглушила разговоры, перестала звенить стаканами. Прасковья сидела за своим столиком, гордая и счастливая. А когда он, сорвав немалые аплодисменты, вернулся к ней, гордо сказала: «Ну и разве сравнишься ты с Бахом? Ему в соборе куда меньше хлопали». В следующий раз увиделись в начале декабря. Она позвонила сама. Голос на фоне автомобильных гудков уличного шума. «Ян, прости, что беспокою. Можешь меня встретить?» «Где?» — опешил. «Здесь у вас, в Абрикосовке. Я на автостанции». Обалдел, конечно, но бросил свой санаторий на младшего методиста, махнул таксисту, помчался. Просковья ежилась под колким нордостом на лавочке. Глаза изумруды заплаканные, но лицо решительное. Объявила. «Ты не волнуйся, я не навсегда. Только посоветоваться». Странно было слышать за 1500 километров от Москвы. И чемодана с собой нет, только дамская сумочка. Постарался не выдавать удивления. Спросил спокойно. «Приказывай. В ресторан или у меня дома поговорим?» «Давай лучше к тебе». Пока ехали в такси, держалась церемонно, даже отчужденно. Но едва вошли в дом, на сад его гордость даже не взглянула, опустилась бессильно на пуфик и разрыдалась. Нос некрасиво покраснел, зато глаза изумруды смотрелись особенно изумительно. Поначалу Ян совсем ничего не понял, кроме того, что муж ее оказался чудовищем, а она, слепая, почти 20 лет жила с ним и ничего не замечала. Но три бывших жены истерики закатывали частенько, поэтому знал, как себя вести. Заставил пройти в комнату, усадил на диван, укрыл ноги пледом, принес чаю и валерьянку. С трудом подавил собственную привычку накатить 100 грамм. Обычная его реакция на женские слезы. И, наконец, поток слов обрел некую связность. Нечто подобное Ян, признаться, подозревал. Думал только, что жертва — сама Просковья. «Мне в голову не могло прийти», — рыдала. «Сколько раз вместе пили чай с этой его ученицей, спокойная, вежливая девочка. На Эдика смотрела, как на великого человека. Мне прямо радостно за него было. А он, оказывается, над ней издевался все время». Снова зарыдала. Сквозь всхлипы выкрикивала. «Лучше бы я мимо прошла, когда увидела, что дверь в кабинет не захлопнута. Там доводчик барахлил. Видно, от сквозняка приоткрылась. Зачем я стала подсматривать? Не знаешь и не знаешь». Ян возмутился. «Ты понимаешь, что говоришь? Как можно такое оставлять? Но не могу же я на собственного мужа доносить». «Почему нет?» «Нет, никогда». Схватилась внезапно за грудь. «Что с тобой? Перепугался? Сердце?» «Нет, не волнуйся. Бывает, когда перенервничаю или устану. Воздуха как будто не хватает, и голова очень кружится». «Ты к врачу ходила?» «Ой, да разве мне до врачей? Сейчас пройдет, Ян». «Янушка, что же мне делать?» Он осторожно спросил. «Подожди, а Эдик твой знает, что ты знаешь?» «Нет, я испугалась его обвинять. Убежала из дома, все бросила, на поезд и к тебе». «Он тебе не звонил?» «Звонил. Я трубку не взяла. Не знаю, что сказать ему». В этот момент в голове у Яна и стал складываться план. Он спросил. «Ты говорила, у тебя тетя есть в Абхазии, и она болеет. Ты за ней ухаживала?» «Да». «Значит, можно сказать мужу, ей стало плохо, срочно потребовала к себе». «Ян, ты не понял. Я не хочу ему ничего говорить. И видеть его тоже не хочу больше». «Просковья, не горячись. Ты женщина, тебе можно расплакаться и убежать. Но ты все рассказала мне, а я, как мужчина, считаю, за каждым преступлением должно следовать наказание». «Ты хочешь, чтобы я в полицию на него заявила?» Перепугалась. «Ой, брось. По закону это пара лет максимум. А то и только пожурят. Ну и с работы уволят». «Ну, что тогда?» «Если ты хочешь спрятаться и все забыть, мой дом к твоим услугам. Но я бы предпочел с твоим муженьком рассчитаться. И за эту девчонку, и за те 20 лет, что он тебя держал бесплатной домработницей. Без нарядов, без отдыха, без единого доброго слова». «Я сама выбрала такую жизнь». «Нет, Просковья, не сама. В твоих глазах страх. Ты его банально боялась». В психологии он не слишком силен и совсем не уверен был, что правильный вывод сделал. Но изумруды ослепительно полыхнули. А дальше она сама впилась в его губы поцелуем. И отстраняться Ян, конечно, не стал. Надя Митрофанова и сама знала, и подруги всегда подначивали. С мужем-красавцем ухо надо держать востро. Полуянов — умница, успешный журналист и симпатяга, очень для многих желанная мишень. И сейчас, когда она пусть временно, но обратилась в Матрону в халате с младенцем на руках, опасаться нужно вдвойне. Понятное дело, селки на вожделенную добычу кто угодно может расставить, Но особенно ее беспокоила Ксюша Кременская. Дима может сколько угодно заливать, будто та топор войны закопала, и теперь они исключительно коллеги. Но Митрофанова считала, сколько пятна не закрашивай, леопард все равно хищный зверь. Фифа из XXL та еще штучка. Дважды нагадила и в третий раз не задумается. А притвориться милашкой для столь двуличной особы — сущий пустяк. Смотрите об этом Анна и Сергей Литвиновы «Смерть за добрые дела» и «Красивая женщина умирает дважды». И Дима Лопух ей верит. Раньше в грош не ставил, но теперь и шоу ее смотрит, и статьи в газете читает, и в ресторан водил. Вроде как по делу, но на страничке Кременской потом явились фоточки, где оба сидят с бокалами, и подпись «Дружеские посиделки со звездой журналистики». Больше всего Наде хотелось закатить Полуянову скандал. Но, по счастью, Игнатушка хоть как-то начал ей давать спать ночами. Вечные усталость и раздражение пошли на спад, поэтому вместо атаки в лоб она придумала обходной маневр. Прежде старалась с младенцем магазины не посещать, боялась инфекций, но сейчас собственным правилам изменила. Для себя приобрела костюмчик домашний с соблазнительным вырезом, для Димы хорошее мясо на его любимые стейки. И чтобы не ограничивать зрелище собственным бюстом, к беседе за ужином тоже подготовилась. Полуянов ее в последнее время в бабы, похоже, стал записывать. В пустоголовое создание, бесплатное приложение к его сыну. Однако Наде очень хотелось показать. Пусть временно она и проводит жизнь дома в халате, но интеллект у нее не пострадал. Способна не только сына укачать, убрать в квартире и ужин приготовить. Полуянов явился, как обычно, в 8, усталый. Прежде она ему сразу Игната вручала и отправляла обоих гулять, но сегодня Диму встретили ароматы отбивных с травами, сыночек в домашнем и улыбающаяся жена в новом костюмчике. Взгляд Димы, порадовалась, первым делом проследовал в эффектную ложбинку меж ее пышными грудями. Потом повел носом, спросил недоверчиво. «Мясо? Настоящее?» «Все, как ты любишь», — пропела Надя. «И картошечка, и салат, и вино с опирави». «А в честь чего?» — спросил осторожно. Митрофанова рассмеялась. «Дим, да мне всегда в удовольствие тебя вкусно накормить и еще кое-чем побаловать. Раньше просто сил не было, а теперь Игнатик подрос и сегодня обещал, будет спокойно в манеже сидеть, пока мама с папой ужинают». «Зуб даешь?» — обратился к сыну. Тот протянул к папе ручки и широко заулыбался. «Минут 10 сам поиграет», — вздохнул Полуянов. «Не, обещал целый час. Я ему мобиль купила новый и динозавра. Игнат сам выбирал». «Ну давай, парень, не подведи». Полуянов посадил ребенка в манеж и с удовольствием проследовал в кухню. Надя немного расстроилась. Прежде, когда его в сексуальном наряде встречала, сразу к десерту приступал. Впрочем, ладно, простим. Настоящее мясо она с рождения ребенка не готовила. Пороху хватало только полуфабрикаты пожарить. Дима с удовольствием накинулся на еду, пробормотал с набитым ртом. «Боже, как я скучал!» «По мясу?» — улыбнулась кокетливо. «По тебе. Веселый и беззаботный. Может, и бутылочки стерилизовать перестанешь?» «С сегодняшнего дня бросила». «Не верю». «И взвешивать после каждой кормежки Игната больше не буду. Вроде нормально он кушает. Чего время зря тратить?» «Вамос!» «Что?» «Теннисисты так кричат, когда побеждают». «А, кстати, про теннисистку. И про новорожденную из Владивостока. Я правильно понимаю, что здесь, вероятно, серия?» Сразу погрустнел, предложил. «Может, не будем про смерти за первым нормальным семейным ужином?» «Можно и потом», — сказала лукаво. «Но мне казалось, тебе будет интересно. Я еще один случай раскопала. Идеально ложится в теорию про русского Бэтмена». «Ты слышал про дело Насти Шмелевой из Туапсе?» «Нет». «Оно в центральную прессу не попало, но я для тебя все выяснила. С мельчайшими подробностями. Случай из ряда вон. Рассказать?» «Как ты могла выяснить?» — спросил недоверчиво. «Тщательная работа с первоисточниками. От мимолетного упоминания на форуме к цельной картине. А ты что думал? Рождение ребенка на аналитический склад ума не влияет?» — усмехнулась. «Наоборот. Максимально активизирует ментальные возможности. Слушай, короче, история двухлетней давности произошла в Туапсе». «Где?» «Да, Дима, в Туапсе, Тоже портовый город, как и Мурманск с Владивостоком. Уважение в его взгляде порадовало даже чуть больше, чем вожделение. И с вдохновением продолжила. Жила там девочка по имени Настя Шмелева. Училась в школе и занималась яхтингом. Спорт дорогущий, но ей посчастливилось попасть в государственную бесплатную секцию. Отбор был строжайший. И порядки суровые. Тренировки, изматывающие, шаг влево, извольте на выход. Тренер царствовал безраздельно. 100 отжиманий за малейшую провинность. Дело обычное. И еще болтали, руки распускает. Парням за трещины, девчонкам тоже доставалось. Этих в основном словесно унижал, но мог и пощечину залепить. Но никто не жаловался. А Настя оказалась с норовом. До поры и терпела, но однажды не выдержала. Пошла в полицию и написала заявление о жестком обращении. Сама. «А сколько ей лет?» 14. Настя надеялась, раз заявление приняли, тренера как минимум уволят. Но лейтенант, кто с девушкой общался, оказался спортивному наставнику то ли кумом, то ли просто знакомым. Город-то небольшой. Так что служивый хода делу не дал. Отнес заявление яхтсмену и предложил миром с девчонкой договориться. Тот явился к ней домой, долго беседовал с отцом, и в итоге порешили. Тренер выплачивает семье компенсацию, а девочка никаких претензий к нему больше не предъявляет. Настя, когда узнала, в ужас пришла, а отец еще и возмущался. Чего он сделал такого, подумаешь, дурой назвал и по попе шлепнул. Не сахарная, не расклеишься. А нам 500 тысяч как воздух нужны. Крыша у дома разваливается, машине давно ремонт нужен. В итоге осталась девчонка мало что как оплеванная, так еще и у разбитого корыта. Она спорт яхтенный обожала, надеялась, деспота-тренера после ее заявления уберут, а она с новым заниматься продолжит. Но в итоге семья получила свои 500 тысяч, а ее, понятное дело, из секции выкинули. 14 лет, возраст сложный. Раньше все время занята была, теперь осталась не у дел. Связалась с плохой компанией, сигареты, выпивка, травка, потом что-то посерьезнее попробовала. Полугода не прошло, умерла от передозировки. Причем дружки ее утверждали. Сама себе ввела двойную дозу, хотя они отговаривали. Дима не сводил с нее глаз. Наде и жаль, что мясо стынет, но ничего, потом можно снова разогреть. Она продолжила. Местная газета про эту историю не писала. Только в городе еще одна издавалась, практически сам издат, при литературной студии, тираж 100 экземпляров. И какое-то юное дарование парень из Настиной школы все расписал подробно. Прижали юного журналиста быстро. Уже через день газета дала опровержение, извинения принесла. Мол, факты непроверены и записаны с чужих слов. Но в городе, понятно, статью все равно обсуждали. Что-то в чаты интернетовские попало, я в них информацию и собирала. По крохам. А дальше, я так понимаю, явился твой Бэтмен. Настин отец вскоре после смерти дочери разбился на машине, той самой, что на деньги деспота-тренера отремонтировал. Только что из сервиса тачка, и вдруг тормоза отказали на горной дороге. И спортивный наставник тоже погиб. Он в частном доме проживал, владел охотничьим ружьем. Для оружия, понятное дело, сейф. Марка «Чирок». Высота 1,5 метра. Там и деньги держал, и там же смерть встретил. Человек одинокий, хватились только через несколько дней. Вскрыли дом, вошли, ружье на постели, хозяина нигде нет, а из сейфа неприятный запах. Его там заперли, скрюченного, и бросили умирать. Денег, кстати, в доме не обнаружили, но через какое-то время в похоронной конторе аноним заказал для Насти очень дорогой памятник из белого мрамора. «Надюха!» — Дима выглядел потрясенным. «Откуда ты узнала про это?» «Хотела тебе помочь, поэтому искала. Целенаправленно и долго, пока Игнат спал. У той маленькой газеты своего сайта нет, но я нашла в социальной сети страничку автора. Про Настю там ни слова, парни сильно запугали. Клевета, штрафы огромные. Но я на тебя сослалась и все-таки выпросила. Скрин он прислал. А про отца и тренера в местной газете было, в криминальной хронике. Про аварию пишут несчастный случай, перетерся тормозной шланг. Хотя мне парнишка автор статьи сказал... Всю тормозную систему на сервисе только что проверяли. А смерть тренера на залетных грабителей списали. Дом у него на отшибе, выглядит богато. Преступников ищут. Но, по-моему, пока не нашли. Хотя 2 года прошло. Игнат, до поры дремавший под мелодичные звуки мобиля, наконец устал от одиночества. Захныкал. Прежде Надя бросалась к ребенку мгновенно, но сейчас крикнула: «Зайчик, потерпи!» Взяла Димину тарелку, сунула в микроволновку, поставила на разогрев. «Скрин той статьи можешь дать?» — попросил искательно. «Нет, Димусик, сначала ужин», — ответила строго. а я пока Игната уложу. Если бы все-таки настаивал, попросил снова, дала бы. Понятно, что для мужчины работа важнее. Но сын уснул ровно в тот момент, когда Полуянов покончил с мясом. И про скринура больше не вспоминал. Обнял, шепнул в ушко. Как насчет десерта? И она растаяла в его объятиях. Любой журналист, кто пишет на криминальные темы, знает, говорить о серии можно, когда убийств не меньше трех. Ксюша Кременская без колебаний поставила в один ряд Владивосток, Мурманск и Москву. Но Дима насчет столицы изначально сильно сомневался, а когда получил четвертое схожее убийство из Туапсе, начал сомневаться вдвойне. Слишком многое не сходилось. В портовых городах случаи с частотой примерно раз в год. В Москве убийство случилось через 3 недели после предыдущего. В Туапсе, Мурманске и Владивостоке жертвы, за кого мстили, мертвы. В столице девушка выжила. Но и география. 3 приморских города против 7 холмов, где порт, речной вокзал, очень условный. И алгоритм в Москве иной. Все предыдущие акты возмездия случались после того, как в прессе поднималась шумиха, а в родном городе журналистку намеренно спровоцировали. Что-то не сходится тут. Достал скрин письма в редакцию XXL. Перечитал. «Пожалуйста, не выдавайте, что именно я, мама, вам написала. Вы ведь не обязаны раскрывать источники информации. Вам мог сообщить кто угодно. О том, что происходит в доме Головина, может быть в курсе его супруга. Лучшая подруга Алисы, Мариночка Юсова из ее класса, тоже, я догадываюсь, знает о проблеме. Да, в принципе, достаточно посмотреть на руку моей дочери. Эта жуткая надпись еще не зажила. Проявить к ней участие, и она сама начнет говорить». Мать Алисы, как уверяла Ксюша, письма не писала точно. Но если его действительно состряпала супруга Головина? Муженек у нее откровенный садист. Раз ученицу свою мучил, супруге могло куда больше доставаться. Вот женщина и решает вынести его темные дела на суд людской и божий. Рассчитывает, что Головина посадят, и она с ним разведется? Надеется привлечь внимание того самого мстителя, кто избавит от ненавистного мужа навсегда? Или сама придумала и заказала преступление в чужих декорациях? Диме по-прежнему совсем не хотелось, чтобы Бэтмена поймали. Возможно, в полиции его мнение разделяли, судя по тому, что расследование во всех 3 приморских городах откровенно забуксовало. Но одно дело рыцарь, кто мстит бескорыстно, и совсем другое, если женщина косит под него и решает собственные проблемы. XXL в лице вездесущей Ксюши успела расстараться. Выяснила. Единственная наследница Головина — его супруга. И достается ей немало. 2 квартиры в Тихом центре, уже несколько сотен миллионов. Плюс у доцента, как оказалось, недавно скончался дядя, проживавший в Соединенных Штатах Америки. Все свое имущество, включая особняк во Флориде, завещал любимому племяннику. А теперь, получается, жена будет пользоваться. Напрямую, понятное дело, безутешную вдову расспрашивать неразумно. Прежде следовало информацию собрать. Но выяснить удалось немного. Юная Алиса разбаловала ее Кременская. Пыталась и с него денег за интервью попросить, но все-таки рассказала бесплатно. По ее мнению, женушка своего благоверного обожала, смотрела ему в рот и повиновалась беспрекословно. О том, что происходит за закрытыми дверями кабинета во время уроков, не ведала. «А ее саму Головин мог обижать, как считаешь?» — спросил Дима Алису. «Думаю, вряд ли», — помотала решительно головой. «Почему?» Девушка слегка смутилась. «Ну, он, когда меня воспитывал, тащился от процесса, удовольствие получал. Как мужик, понимаете? А на эту рыбу свою дохлую всегда смотрел холодными глазами. И обращался с ней, как с прислугой. Подай, принеси. Ему неинтересно было ее бить, как мне кажется». Сам Дима считал, лик садиста может быть многогранен. Запросто мог наказывать и женщину, которая, как считал, принадлежит ему безраздельно. Но даже если не бил, от бесконечных «подай и принеси» тоже могла захотеть избавиться. Даже Алиса, хотя сама из малообеспеченной семьи, про супругу Головина говорила с откровенной насмешкой. Одета как нищенка, ни намека на макияж, волосы в жизни не красила и, похоже, даже не стригла, собирала в унылый хвостик. Но когда мужчина обеспечен, а жену в черном теле держат, это тоже насилие, пусть и не физическое. Ладно, допустим, основания избавиться от мужа имелись. Но не сама ведь убила. Полицейские искали, по крайней мере, пытались мужчину. Она его наняла? Или любовника убедила помочь? Откуда только у серой мыши, что целый день на работе, а вечерами и по выходным на хозяйстве, мог сердечный друг взяться? Дима не поленился. Съездил в салон, где трудилась супруга Головина. Пораспрашивал коллег и администратора. Все дружно утверждали — тихая, забитая, робкая. Клиенты у них любят поболтать, а иногда, если мужчины, то покадриться. Но к Прасковье, вечно настороженной и хмурой, никто интереса не проявлял. «Да и молчунья была, каких поискать. С ней даже погоду не обсудишь». «А почему была?» — прицепился Дима. «Так уволилась. Сразу как мужа убили. А после похорон на следующий день уехала». «Куда?» «К тетке. Та где-то в Абхазии живет». Про письмо в редакцию XXL Дима, конечно, не упоминал, но расспросил бывших коллег, какое у жены доцента образование. В ответ получил усмешливое: «Да никакого. 11 классов и курсы». Могла, конечно, самостоятельно практиковаться в велеречивых оборотах и каллиграфическом почерке, но Диме казалось, автор цедули — человек как минимум с высшим образованием. Оставалась еще Мариночка Юсова, та самая подруга Алисы, что якобы тоже могла знать. Тоже очень вряд ли, что 14-летняя девчонка может столь высоким штилем писать. Но, может быть, она общалась с кем-то? Номер школы, где учились девочки, Дима знал. Класс тоже. Решил, ничего не теряет. Посмотрел на сайте расписание, да и пришел к концу шестого урока. В здание нынче не попасть. Даже родители пускают неохотно и только по заявке учителей. Сделал проще. Просочился в школьный двор, калитка пусть с кнопкой домофона оказалась не заперта. Дождался, пока ученики начнут выходить, и спросил у первого попавшегося парня. «Ты Марину Юсову из 8 Б знаешь?» «А зачем вам она?» «Я журналист, поговорить с ней хочу». «Если про Алису, то хрен вам Маринка что скажет». «Почему?» «Да потому что достали ее уже. Вы что ли первый? Тема-то горячая». «Попробуй все-таки», — сказал кротко. «Покажешь ее?» «Да вон, в синем беретике». Полуянов включил самую обаятельную из улыбок. Да и красные корочки с надписью «Молодежные вести» определенное впечатление произвели. Так что сразу посылать девчонка не стала, но выпалила. «Ничего про Алису я комментировать не буду». «Не надо, я все и так знаю», — пожал плечами. «Не сплетни собираю, расследование веду. Моя фамилия Полуянов». «Ой», — покраснела, смутилась. Диму всегда особенно радовало, когда молодая аудитория узнавала. Улыбнулся еще шире, поднажал. «У меня к тебе единственный вопрос. Не упрек, не наезд. Исключительно вопрос. С кем ты обсуждала Алису и Головина? Когда? И при каких обстоятельствах?» Стрелял, в принципе, в небо, но в цель попал. Девчонка смутилась еще больше. Прошептала. «Откуда вы знаете?» «Марин, неважно. Расскажи, пожалуйста». Прежде Марина Юсова относилась к своей подруге Алисе несколько снисходительно. А сейчас прямо завидовать начала. Та теперь знаменитость, вся страна про нее знает. Сама Алиска, правда, ворчала, что слава очень сомнительная. Из дома не выйдешь, все пальцем показывают. Но сама Марина собиралась поступать на пиар, поэтому успела усвоить. Главное — индекс цитируемости. А в связи с чем он высокий — вопрос второй. И мало что подружка у всех на слуху. Еще и денег смогла срубить очень прилично. Попросить, что ли, чтобы поделилась? Марина не рассказывала об этом своей однокласснице, но считала, она тоже приложила руку к ее успеху и популярности. С месяц назад в библиотеке, где она занималась в кружке «Знаем русский», проходил конкурс сочинений. Девочка тогда расстаралась, попала в число лучших и участвовала в «Вечере молодых талантов», куда позвали всех финалистов. Довольно торжественно обставили. Афиши по всему микрорайону, сцена, зрители. В основном, правда, библиотечные читатели пенсионного возраста. Слушали участников не сказать, чтобы очень внимательно. Вовлеченность демонстрировал единственный дядька. Марина видела его впервые. Этот и кивал, и улыбался, а тем, кто особенно впечатлил, аплодировал. Когда выступления закончились, и заведующая библиотекой подвела итоги, Марина заняла третье место, мужчина подошел к ней. Выразил восхищение, сказал, что будь сам в жюри, однозначно бы признал лучшей. А потом попросил о помощи. Сказал, что работает в комиссии по профессиональной этике, и сейчас они разбираются с жалобами на доцента Головина. «Тебе знакома эта фамилия?» «Конечно», — ответила Марина. «Это тот Садюга, с кем Алиса занимается». «Так-так, а почему Садюга заинтересовался?» Ну, она и рассказала. Все, что ей подруга сливала. Про неподъемные задания и шлепалку, если их не сделать. как Головин велел ей латинский девиз выжигать, и Алиска вся обрыдалась, потому что совсем безрукая. И что кривыми буквами доцент не удовлетворился. Велел, полный придурок, те же слова на руке или снова выжигательным прибором или ножом. И дура подружка послушалась, сделала. Но нервы потом совсем сдали, и она в метро под поезд прыгнула. Хорошо машинист остановиться успел, но у подруги все равно вывих, ребро сломано и сотрясение мозга. Собеседник слушал внимательно, делал пометки в блокноте. А Марина сначала-то с удовольствием рассказывала, но потом испугалась. Ее теперь что ли заставят этого доцента в лицо обвинять? На комиссии по этике? Но мужчина заверил, ничего подобного. И разговор у них исключительно анонимный. Ее имя вообще нигде не всплывет. Потом, когда ушел, она, конечно, пожалела, что разболталась. Во-первых, Алиска умоляла никому не рассказывать. Очень боялась своего доцента. А сейчас, если тот узнает, бедной подруге конкретно влетит. И ей, небось, Головин тоже начнет мстить за то, что выдала. Но в целом Марина, хотя самой тоже часто доставалась от отца, считала, то, что доцент творит, совсем за гранью. А почему Алиска все терпит, никак не понимала. Дальше, когда началась заваруха с телепередачей, начала опасаться. Ее имя все-таки прозвучит. Когда узнала от Алисы, что доцента выпустили, совсем разнервничалась. Успокоилась лишь, когда Головина грохнули. Хотела Алиске про встречу со странным мужиком рассказать, но подруга после смерти педагога повела себя совсем странно. Нормальный человек бы только радовался, что все настолько удачно сложилось, а она, наоборот, страдать начала. Сначала подставила, а потом и вовсе погубила человека, который хотел ей только добра. Ха-ха. Красавчик-журналист ее рассказом чрезвычайно заинтересовался. Нетерпеливо спросил, «Твой собеседник представился?» «Иван Петрович, вроде», — ответила неуверенно. «А фамилия?» «Простая какая-то, Сидоров, кажется. Ну, не точно. Вы лучше в этой комиссии по этике уточните», — усмехнулся. «Марин, ты вроде умненькая девочка. Как думаешь, почему член комиссии по этике пришел на твое выступление?» «Ну, он ведь сказал, жалоба на доцента, он расследование проводит. А что мы с Алиской, лучшей подруги, это все знают». «А про Алису-то откуда узнал? Разве она жаловалась кому-то?» Марина растерялась. «Нет, только мне». «Вот именно. Скажу тебе больше. Никакой комиссии по этике в Международном институте английского языка не существует вовсе». «И кто тогда это был?» — совсем озадачилась. «Пытаюсь понять. И не исключаю, Иван твой Петрович может быть к убийству Головина причастен». «Неясно только пока, каким образом». «Ой!» — пискнула в испуге. «Можешь его описать? Ну, такой дядька в летах. Старше вас точно, за полтинник, наверное. Довольно толстый. Глаза, цвет волос?» «Глаза голубые вроде или серые. Блефаропластика бы не помешала». Мужчинам обычно нужно термин объяснять, но журналист понял. «Мешки под глазами, верхние веки нависают. Ага, а волосы каштановые, но, по-моему, он крашеный. Еще что-то запомнила? Манера речи, приметы особые. Ну, мне показалось, он не совсем москвич. Из понаехавших. Акцент? Да вроде нет, просто говорит как-то слишком медленно, не по-нашему. А какие-нибудь татуировки, пятна родимые? Не, ничего такого. Но знаете, чего заметила? У него вид в целом довольно тухлый. Такой очень деревенский старпер. И рожа красная, как у пьющих. Я еще подумала, вроде в вузе работает, а выглядит совсем по-колхозному. Но руки красивые, пальцы длинные. Помните, как в том фильме старом? Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач. Марин, ты рисовать не умеешь? Котиков только. Понятно, а камера наблюдения есть в библиотеке? Вроде да, на входе висит. Но только объект у вас далеко не режимный, и записи вряд ли хранятся дольше недели, сказал задумчиво. Так я не понимаю, сказала растерянно. Хорошо я сделала, что все ему рассказала, или надо было молчать? Марин, будь я лицом официальным, сказал бы тебе... Надо было в комиссию по делам несовершеннолетних идти и писать на Головина жалобу, причем гораздо раньше. Так я предлагала Алиске жаловаться. Она ни в какую. Мне, говорит, английский дороже. Даже не смей никому говорить. Ей молчала. И этому мужику бы ничего говорить не стало. Но Алиска как раз за день до того в метро на рельсы прыгнула, ребро сломала и ногу вывихнула. И я решила, молчать больше нельзя. А Дима продолжил. Ничего страшного, что ты ему рассказала. Только мне кажется, Иван этот Петрович... Не твою подругу защищал, но имел к Головину свои личные счеты. «А убил его он или нет?» — спросила со страхом. «Не знаю», — задумчиво ответил журналист. «Ты сама как думаешь?» «Мне этот дядька совсем убийца не показался», — отозвалась. «И потом, если все равно решил убивать, нафига ему тогда про Алиску все эти подробности?» «Но откуда-то он точно знал, что Алису Головин обижает. Марин, мне очень нужно этого человека установить. У вас в библиотеку вход свободный? Или по читательскому билету?» «По нему только книги дают, а прийти может кто угодно. Слушай, а если это ваше мероприятие рекламировали, ты говоришь, по всему району, может быть, и видеозапись вели?» «Точно!» — просияла девочка. «Елена Макаровна из читательского зала снимала. Для отчета. Но вроде только тех, кто на сцене. Если для отчета, то наверняка панораму зала тоже сделала. Чтобы показать зрителей много. Марин, пожалуйста, давай вместе сходим в твою библиотеку. Прямо сейчас».